Леонидов. Эта ночь далась ему непросто. Удалось или не удалось, гадал Алексей, ворочаясь сбоку на бок, пока жена не сказала сердито: «Или спи, или иди на кухню». И он затих. Но сон все равно не шел. Его мучила мысль: знала Варя или не знала о том, что Марьяна Денисова шантажирует ее мужа? И так ли это? Почему-то Алексей был уверен, что встреча с Алей это прояснит. Ему нужны были доказательства. Весь следующий день Варя молчала. Там, на острове, явно что-то случилось. Звонить? Кому? Варин телефон молчал. Никто не отвечал и на смски, которые посылали Алексей и Саша. Леонидов не выдержал и поехал в турагентство. Ему там очень удивились. «Полиция? К нам? Уголовный розыск? Да что мы такого натворили?» Он терпеливо объяснил, что интересуется группой русских туристов, несколько дней назад улетевших на Мальдивы. В частности, супругами Коняевыми и Марианной Денисовой. Девушка, к которой Алексея в итоге отправили, тут же стала нервно щелкать мышкой. «Да, есть такие, а что вас конкретно интересует?» «Как оплатила путевку Марианна Денисова, наличными или картой?» «Наличными, а что, это ведь не запрещается, мы выдали чек». «Так, а когда она ее оплатила?» «Минутку». Девушка опять защелкала мышкой, постепенно успокаиваясь. «Туристка Денисова забронировала отель на Мальдивах в начале октября. Февраль — высокий сезон. И она хотела сингл, одноместный номер. Это практически невозможно, но отель пошел навстречу по причине раннего бронирования». «Постойте, как это в октябре?» «Я же вам объясняю. Этот отель очень популярен, он давно уже на стопе. Черт!» Алексей почувствовал себя идиотом. Какая-то блондинка обвела его вокруг пальца. Потому что, когда Варя Коняева пришла к нему якобы за помощью, она прекрасно знала, что на Мальдивы они летят втроем. Или все-таки не знала, кто с кем сговорился. Коняева против Марьяны Денисовой или Денисова с кем-то из Коняевых против другого Коняева. И кто в итоге не вернется из этой поездки? Что там, черт возьми, сегодня произошло? Извините, вы в порядке? А что? Алексей очнулся. Сотрудница турагентства протягивала ему стакан воды. «У вас такое лицо?» — сочувственно сказала девушка. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Не знаю, не уверен. Скажите, вам не сообщили сегодня о несчастном случае с одним из ваших туристов?» «Нет, ничего такого не было». «Странно, информация еще не дошла. Почему они молчат?» «Хотите, я свяжусь с менеджером в Мали? В отеле, к сожалению, теперь нет нашего сотрудника, и его сократили». «Хорошо, свяжитесь, а он пусть свяжется с отелем. Как только появится информация, позвоните мне». И он оставил сотруднице турагентства номер своего мобильника. У Алексея была договоренность о встрече с Алей, и он не хотел опаздывать. Первое, что она сказала, было: «Как хорошо, что вы на машине. Здравствуйте». Аля была настолько хорошенькой, что он удивился, и куда только мужчины смотрят. Удивительно, что такую женщину бросил муж, да еще с двумя детьми. Вот подлец. И удивительно, что никто еще такое сокровище не подобрал. Среднего роста, с вьющимися, пепельными волосами и синими глазами-блюдцами. Аля напоминала ему Сашу в молодости. Тот же наивный взгляд, пронзительная честность и густые кудри. Потом Алексей не кстати вспомнил, что первый муж Сашу не бросал, зато изменял ей с ее же родной сестрой. Видимо, честность и нежный румянец на щеках ценятся гораздо меньше стервозности и яркого макияжа. Не у всех мужчин, конечно, но Але явно не повезло. «Аля, это производное от чего? Как ваше полное имя?» — улыбаясь, спросил он. «Вам для протокола?» — она лукаво прищурилась. «До протокола у нас не дойдет. Не думаю, что за вами есть криминал». «Я соседей недавно залила». «Но не по своей вине, у нас труба лопнула». «Они что, в суд подали?» Алексей распахнул перед ней переднюю дверцу. «Нет, мы договорились». Она тяжело вздохнула. Он тут же понял, чем объясняется ее потрепанная куртка на рыбьем меху в такой лютый холод и откровенная радость проехаться в маркет на машине. Потому что своей машины у Али не было, да и денег в обрез. И почему эти ненадежные трубы лопаются в квартирах матерей-одиночек? Совести нет у этой сантехники. «Валентина, я по паспорту». Она уселась поудобнее и захлопнула дверцу. «Но Аля звучит лучше, чем Валя. Не находите?» «Нахожу. Алименты-то хоть получаешь?» Перешел он на «ты». «У мужа новая женщина. Молодая, красивая. Она любит отдыхать за границей и не любит работать. Конечно, он платит на двоих детей, но я подозреваю, что врет. Его белая зарплата — копейки. А сколько он в конверте получает, знает только его босс». «Хочешь, я его прижму, твоего бывшего?» — великодушно предложил Алексей. «Сколько лет твоим детям?» «Дочери 5, а сыну 12. Заболела дочка. У меня свекровь неплохая, хоть и бывшая. Справляюсь». Она не сказала «хорошая». «Неплохая». «Уже хорошо. Внуков не бросает». «Когда прижмет, она мне и деньгами помогает. Не любит меня. Она ведь с самого начала считала, что я для ее сыночка плохая партия», — усмехнулась Аля. «Я провинциалка, он москвич. Понятно, что я его поимела. Квартиру-то он мне и детям оставил, а сам на съемной живет». Леонидов понял, что не все так однозначно, и решил не лезть. Посильную и не слишком обременительную помощь он Але Вале окажет. Съездит с ней в супермаркет и довезет ее до дома вместе с тяжелыми сумками. А взамен получит ценную информацию. Поговорили они в кафе после того, как Алексей отнес сумки в машину. Это для него было делом привычным. У него ведь тоже двое детей и работающая жена. Так что в выходные, Алексей Алексеевич, будьте любезны выполнить социальный договор. Раз вы муж и отец, пожалуйте на закупку продовольственных товаров, а также мыльно-рыльных. И пиво вам никто приносить на дом не собирается. Аля пиво не купила. Вообще алкоголь, а спортсменка на фитнес выкраивает из своего скудного бюджета. В кафе она сняла куртку, и фигурка у Али оказалась, что надо. И все-таки почему ее муж бросил? И ради кого? Он сказал, я скучная, слишком уж правильная. И что детей я ему навязала, он не хотел так рано, да еще двоих. Это я, самка. Так и сказал, самка. Он хуже сказал, не все же мне повторять. Понятно. «Аля, ты не манерничай, лопай пирожные. У меня в квартире трубы надежные и зарплата вся белая, так что не стесняйся, угощаю». «Спасибо». И она с удовольствием заказала еще одно пирожное с шоколадно-миндальным кремом. «Я хотел поговорить с тобой о Марьяне Денисовой». «О Марьяне? Я знаю, что у нее неприятности, но чтобы уголовный розыск...» Аля нахмурилась и стала похожа на обиженного ребенка. Ее губы были испачканы в белом шоколаде. «Ты слышала от нее фамилию Конеев или Конеева?» «Да, конечно». «Что Марьяна о них говорила?» «Вроде бы Варя была ее подругой. Они давно дружат еще со школы. Потом Варя увела у нее парня». «Стоп. Ты ничего не путаешь?» «Нет. А о том, что мужики сволочи, мы с ней в основном и говорили, жаловались друг другу». «Господи. Написала ли мне Варвара хоть слово правды? И сказала ли?» «Получается, что все вранье». «Сначала Марьяна думала, что это он во всем виноват». «Парень?» «То есть теперь уже, конечно, не парень. Вениамин Коняев, преуспевающий бизнесмен». «Откуда вы знаете?» Округлились глаза у Али, и Алексей с досадой подумал, что она не очень умна. «Догадался. Продолжай». Как-то Марьяна обмолвилась, что ее подружка не так проста, мол, Варька — ловкий манипулятор. И вся эта история с изнасилованием... С изнасилованием? Коняев якобы ее изнасиловал, и потом родители и Марьяна заставили его жениться. «Так, очень интересно». «Он у меня еще получит», — сказала мне как-то Марьяна. И Аля со вздохом посмотрела на опустевшую тарелку. Пирожное было съедено до крошки. «Еще хочешь?» предложил Алексей. «Возьми эклер». «О, я удобно?» «Неудобно в кафе просто так сидеть. Хочешь — ешь». И Аля сдалась. Леонидов подумал, что скармливать красивым девушкам пирожные — это удовольствие. Особенно, если девушки не ломаются. Женщина и десерт — это целое собрание сочинений. Там ведь столько всего. Тортики, суфле, пирожные, шоколадные конфеты. Тема запретная, ведь все это так калорийно, но украдкой каждая листает знакомые странички. Итак, Марьяна грозилась Конееву отомстить. Много лет назад случилась неприятная история. Денисова выходит злопамятна. Она не раз об этом говорила. За все, мол, надо платить. И что она не тряпка, чтобы об нее ноги вытирать. И как она собиралась заставить его платить? Ой, вот этого я не знаю. «Зато я, кажется, знаю», — мрачно подумал он. «Ты знала о том, что она летит на Мальдивы?» «Да». «А вот Маша не знала». «Так Марьяна же у их банка деньги взяла и просрочила. Она и меня просила Машке не говорить об этой поездке». «А откуда у нее деньги, не сказала?» «Отшутилась. Подарок, мол, от одного щедрого человека. Но она сказала это таким тоном». Аля поежилась. «У нее лицо было злое. И до этого Марьяна постоянно говорила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И что судьба ей никогда подарков не делала, сама все брала. И сейчас возьмет. Вы меня лучше не спрашивайте. Я старалась не лезть в ее дела. У меня потребности скромные, не то что у Марьяны. Я вообще не представляю, как так жить. Кругом в долгах и при этом покупать дорогие вещи, ужинать в дорогих ресторанах, летать на Мальдивы». «Значит, она была уверена, что покроет эти долги. Но это же огромные деньги. Где их взять?» «Больше из нее ничего не вытянешь», — с досадой подумал Алексей. «Простушка». Когда Денисова говорила важные для меня вещи, Аля отключалась. «Ей это неинтересно. Тряпки, мужчины, дети. Как концы с концами свести?» А Денисова рулетку раскручивала и крупно проигрывала последнее время в надежде, что отыграется. Он заплатил за пирожные и отвез Алю домой. Письмо с Мальдивских островов ждало его на почте. Одновременно позвонили и из турагентства. Все это время Алексей гадал, удалось ему или нет предотвратить убийство. Он был теперь на 100% уверен, что Марьяна Денисова шантажистка. А это занятие крайне опасное.